23 марта мать и сын после трудной поездки прибыли во французскую столицу. Это пребывание в Париже, которое продолжалось до 26 сентября, не было удачным. Здесь дало себя знать постоянное отстранение Вольфганга от всех трудностей и враждебности материального мира, к чему постоянно стремился его всегда озабоченный, но очень опытный отец. Из писем матери ясно, что она весь день сидела в темной, неуютной квартире с окнами в тесный двор. Все ее существование было заполнено ожиданием. И когда переехали в более пригодную квартиру в середине июня, мать тяжело заболела. Вдруг появились температура, озноб, головные боли, хрипота и понос. 19 июня она слегла. Не доверяя французской медицине, отказывалась от врачей. Лишь 24 июня, когда вдруг перестала слышать, она согласилась пригласить знакомого немецкого врача, доктора Гайна, которого семья Моцартов знала еще со времен их первой поездки в Париж. Два дня спустя он объявил сыну о безнадежном положении матери. Она умерла в коме 3 июля 1778 года в половине 11 вечера. Грейтер предполагает, что смерть матери произошла из-за воспаления легких, и Дэвис допускает эту возможность, причем он указывает на продолжительные приступы кашля у матери Моцарта в декабре 1777 года во время их пребывания в Мангейме, и поэтому не исключает возможный туберкулез. Симптомы, перечисленные Вольфгангом отцу 3 июля 1778 года. Заболевание началось высокой температурой, а спустя несколько дней появился понос, и она потеряла слух, полностью совпадают с диагнозом брюшного тифа. Заболевание, которое благополучно перенесли ее дети в Гааге в 1765 году. Следует привести выдержки из известного письма отчаявшегося Моцарта от 3 июля 1778 года. Вольфганг писал эти строчки в ту ночь, когда его мать умерла, причем он, заботясь о своем отце, еще не сообщил ему о ее смерти, а хотел только подготовить его к возможному смертельному исходу. В этом письме говорится: «Дорогой папа, я должен сообщить вам неприятную и печальную новость. Моя дорогая мама очень больна. Ей, как она привыкла, пустили кровь. Это было необходимо, так как ей после этого становилось лучше. Но спустя несколько дней она пожаловалась на озноб и сразу же на сильный жар. Открылся понос, головная боль. Вначале мы пользовались нашим домашним средством, антиспазматическим порошком. Мы бы охотно дали ей и черный порошок, но его не было. Она говорила очень хрипло, потеряла слух, нужно было ей кричать. Тогда барон Гримм прислал своего доктора. Она очень слаба, часто потеет и бредит. Меня обнадеживают, но я не очень верю. Уже несколько дней и ночей нахожусь между страхом и надеждой и полностью отдаюсь воле Божьей. Пусть будет то, что должно быть, потому что я знаю, что Бог делает все на благо, если даже нам не всегда хорошо. Я верю в это, и никто меня не сможет переубедить в том, что ни доктор, ни какой-либо человек, ни горе, ни случай, никто не дает человеку жизнь и не сможет ее взять. Один только Бог. Поэтому я не говорю, что моя мать умрет или должна умереть, и что все надежды уже потеряны, или она должна поправиться, если Богу будет угодно. Я изо всех моих сил буду просить Бога дать здоровье и жизнь моей дорогой маме. Это даст мне новое утешение, так как после этого я смогу стать спокойнее и увереннее. Вы можете себе хорошо представить, как мне все это нужно». как Моцарт боялся, что известие о смерти супруги может навредить здоровью отца, видно из письма, написанного в ту же ночь другу, аббату Йозефу Буллингеру в Зальцбург. В нем он просит друга пощадить отца и подготовить его к печальному известию. «Дорогой друг, я один. Скорбите вместе со мной, мой друг. Это был самый печальный день в моей жизни. Я пишу в 2 часа ночи. Должен вам сообщить, что моей мамы, моей дорогой мамы, уже нет. Бог призвал ее к себе. Он хотел забрать ее, мне это ясно, поэтому я отдаюсь на волю Божью. Он ее мне дал, он ее и взял. Я ни о чем не прошу вас, только сделайте одолжение. Осторожнее, передайте моему несчастному отцу эту печальную весть, чтобы подготовить его. Этой же почтой я написал ему, но только о том, что она тяжело больна. Я буду ждать ответа, чтобы поступить правильно». Бог должен дать ему силы и мужество. Мой друг, я прошу вас, мой лучший друг, поддержите моего отца, вселите в него мужество, чтобы он воспринял все не очень тяжело и жестоко, если сразу услышит самое худшее. Мою сестру я тоже вверяю вам от всего сердца. Идите сейчас же к ним, я прошу вас, но пока не говорите, что она умерла, а только подготовьте их к этому. Делайте так, как вы хотите. Употребите все, только сделайте так, чтобы я был спокоен и не ожидал нового несчастья. Сохраните мне моего дорогого отца и мою дорогую сестру. Напишите мне тотчас же ответ, прошу вас». Несмотря на оживленную переписку между отцом и сыном, из-за его отношений с Алоизией Вебер уже иногда чувствовалось некоторое стремление Вольфганга установить определенную дистанцию по отношению к отцу и освободиться от его опеки, хотя все письма были наполнены уважением и детской любовью к нему. Об этом свидетельствует и письмо Иоганна Баптиста Бекке от 29 декабря 1778 года, которое было написано из Мюнхена Леопольду. «Я имел счастье почти целый день видеть вашего сына. Он горит желанием обнять своего любимого и дорогого отца. Он растрогал меня, так как я почти целый час не мог унять его слезы. Никогда не видел ребенка, который бы в душе имел так много любви и уважения к своему отцу, как ваш сын». Конечно, некоторых биографов следует обвинить в отсутствии психологического чутья, если они пытаются объяснить поведение Моцарта бесчувственностью, когда он в письме сообщает отцу Леопольду об опасной болезни матери. Они касаются при этом и творческих успехов в Париже, о которых упоминается в этом же письме. «Для концерта я должен был сочинить симфонию, и она была с успехом исполнена в день одного из церковных праздников. Она очень понравилась». Не обязательно быть психоаналитиком, чтобы понять, что подобными сообщениями о своих творческих успехах в Париже Вольфганг, сообщив отцу печальное известие, пытался восстановить его душевное равновесие. Это же относится и к постоянству, и преданности Вольфганга своему отцу, о чем шла речь в письме от 9 июля 1778 года. Здесь он описал ему подлинные события в Париже. «Надеюсь, что вы готовы с твердостью перенести самую печальную и болезненную новость. Когда я вам писал, она уже наслаждалась небесными радостями. Я надеюсь, что вы и моя сестра простите мне этот маленький, но необходимый обман. И я также надеюсь, что вы сможете, услышав самое плохое, после всех огорчений, болей и слез, предаться воле Божьей. Я нашел свое утешение, и вы должны сделать то же самое, мой дорогой отец и дорогая сестра. Поплачьте, выплачьте свое горе, утешьтесь, подумайте о том, что всемогущий Бог хотел этого». Этими словами Вольфганг, показывая отцу свою твердость и верность, внушал ему мужество и силу. На самом деле, в течение 2 недель тяжелой болезни своей матери Вольфганг настолько истрадался душой, что оборвалась та жизненная нить, которая связывала его с матерью, что это ужасное переживание стало для него цезурой, которая оставила след и в его творчестве. Появилось бесстрашное и естественное отношение к смерти, оставшееся у него до конца жизни. Отчаяние, вызванное смертью матери, вдруг прорвалось в клавирной сонате «Амоль» КВ-310 с характерным для Моцарта звучанием безутешности, особенно в первой фразе, потрясающей душевной болью. Если настойчивость и твердость этой сонаты настраивают против навязанной судьбы, то соната для клавира и скрипки в Е-моль КВ-304, сочиненная в это же время, является ее полной противоположностью. В ней звучит глубокая покорность судьбе и подавленная, приглушенная боль. Средняя часть второй фразы этой сонаты звучит как молитва человека, покорившегося своей неизбежной судьбе. Кажется, что эти два произведения имеют непосредственное отношение к потрясшей его потере матери, хотя сам Моцарт не дал никаких конкретных указаний для подобных ассоциаций. Проникновенно и убедительно настаивал Гильдесхаймер на том, что у Моцарта почти невозможно измерить все происходящее в глубине сердца и перенести его музыку на свои собственные душевные переживания. После 6-месячного пребывания Моцарт покинул Париж 26 сентября 1778 года, чтобы через Мангейм и Мюнхен, где он задержался на некоторое время, приехать в сопровождении своей сестренки из Аугсбурга в Зальцбург. Кроме потери матери, ему суждено было пережить еще горькое разочарование в своей возлюбленной Алоизии Вебер, которая стала оперной певицей в Мюнхенском придворном театре. Удивительно быстро сделавшись знаменитой, артистка не хотела иметь ничего общего с бедным музыкантом Моцартом. Но помимо этих личных ударов судьбы, разочарований и творческие успехи, поездки были гораздо ниже его ожиданий. Но все-таки Моцарт здоровым вернулся из Парижа к своему отцу, который, между тем, вопреки внутреннему сопротивлению Вольфганга, добился у архиепископа, чтобы его сын был милостиво принят на княжескую службу в должности придворного органиста с постоянным окладом.